Глава 10, в которой похожий на бабочку молодой человек посещает Ивановых, а из Алексея Львовича вылетают искры. Мерседес, в котором сидела Ива рядом с молодым человеком, видели в эти дни не только на улицах Москвы, но в Абрамцеве, в детском селе. Очевидно, Ива показывала своему новому другу достопримечательности столицы. В новом нарядном платье, с аккуратно накрашенными губами, она сидела за обедом и притворялась, что с аппетитом ест гороховый суп. Она вздрогнула, услышав шум подлетевшей машины, и когда Марья Петровна спросила, кто бы это мог быть, ответила: «Не знаю». Молодой человек легко подошел к подъезду, негромко постучал, а когда Марья Петровна открыла двери, поклонился ей так изящно, что она невольно почувствовала себя даже не в 19-м, а в 18-м веке. «Прошу извинить меня, глубокоуважаемая Мария Петровна», — сказал он, — «но некоторые черты в характере вашей прелестной дочери побудили меня явиться к вам без предварительного уведомления. Позвольте представиться, Леон Спартакович Пещеряков». «Пожалуйста», — только ответила растерявшаяся Марья Петровна. Гость прошел в столовую, где Алексей Львович встретил его с недоумением, а Ива сдержанно, стараясь изо всех сил казаться старше своих лет и поэтому выглядевшая года на два моложе. «Прошу извинить меня, глубокоуважаемый Алексей Львович, но обстоятельства, связанные с некоторыми чертами характера вашей дочери, не позволили мне предварительно осведомить вас о моем посещении. Меня зовут Леон». Нельзя сказать, что это изысканное представление не понравилось Алексею Львовичу, который много лет читал лекции в библиотечном институте и требовал от своих учеников, чтобы они говорили, не запинаясь. Но называть своего неожиданного посетителя по имени без отчества показалось ему неприличным. «Очень приятно», — сказал он, — «но хотелось бы узнать, как вас все-таки по батюшке». «Леон Спартакович», — с готовностью ответил молодой человек. «А позвольте узнать, Леон Спартакович, чему я обязан вашим посещением?» Молодой человек засмеялся. «Ах, это Ива, проказница, шалунишка! Неужели она не поставила вас в известность о нашем совместном намерении, не нуждающемся, по ее мнению, в вашем одобрении и согласии? Существует много вариантов того, что я считаю честью вам сообщить. Вопреки очевидной старомодности, я предпочитаю два ниже следующих — сочетаться с законным браком и предложить руку и сердце». Другое старомодное, но сохранившееся понятие, а именно «ошеломить», некогда означало «ударить по шелому». Для Алексея Львовича оно в эту минуту подходило, хотя никакого шелома не было, разумеется, на его почтенной седой голове. «Позвольте, как же так?» — спросил он. «Это невозможно. Моей дочери еще рано думать о замужестве. Она в 10-м классе, ей только 16 лет». «Почти 17», — заметила Ива. «А давайте не будем заставлять ее думать», — мягко улыбаясь, сказал молодой человек. «Дело в том, что я главный регистратор всех входящих и исходящих в городе Шабарша. Не следует думать, что это незначительная канцелярская должность. Можно смело сказать, что по моему служебному положению я не ниже, если не выше, любого подающего надежды министра. Я располагаю единственной в городе электронно-вычислительной машиной. Вот мы ее и заставим подумать». Впоследствии Ива утверждала, что первая искра вылетела из Алексея Львовича именно в эту минуту. По-видимому, он уже начинал вспоминать, что в годы войны командовал артиллерийской батареей. «То есть вы, кажется, хотите сказать, что какая-то машина будет решать, за кого ей выйти замуж?» — спросил он. «Ну, зачем же понимать мои слова так буквально?» — осторожно заметил Леон Спартакович. «Ведь вопрос в основном как будто решен. Просто я считаю своим долгом заранее предусмотреть ссоры и недоразумения, без которых редко обходится семейная жизнь. Вот тут ЭВМ действительно может помочь. А впрочем...» Тут к его осторожности присоединилась деликатность. «Мы с Ивой считаем, что все это должно произойти не сегодня, не завтра, а, может быть, через 2-3 года в заранее обусловленный срок. Если вы разрешите, я стану время от времени бывать у вас, мы познакомимся ближе, и после надлежащего рассмотрения вопроса, как вы, так и Мария Петровна, будем надеяться, убедитесь, что лучшего выбора ваша дочь сделать не могла». Молодой человек мягко улыбнулся. но странно. Все в комнате как бы нахмурилось в ответ на его улыбку, даже дубовый буфет, который лет 50 стоял на своем месте, не хмурясь. Календарю, висевшему на стене, захотелось перепутать все дни и месяцы, а занавески на окнах стали выглядеть так, как будто они повешены за какое-то преступление. Что касается кота Фили, гостившего у Ивановых, то он даже плюнул, что с ним случалось редко. Ему как раз не понравилось, что Леон Спартакович говорит слишком гладко. Осталось неизвестно, когда именно взорвался Алексей Львович, после того, как кот плюнул, или после того, как будущий жених сказал: «Итак, будем считать, что наша встреча прошла в дружественной обстановке», заложившей основу для будущих отношений, значение которых переоценить невозможно. Так или иначе, было уже совершенно очевидно, что Алексей Львович отчетливо вспомнил свои боевые дела. Он еще не сказал ни слова, закашлялся от волнения, но искры уже вылетали из него, как пчелы из улья. «Мать! А что ж ты молчишь?» — обратился он к растерявшейся Марье Петровне, которой, по-видимому, понравился жених, хотя она считала, что он слишком красив для мужчины. «А что мне сказать, когда нечего говорить?» — ответила она мудро. «Нечего?» — переспросил Алексей Львович. Теперь искры, подобно артиллерийским снарядам, стремительно летели прямо к Леону Спартаковичу, но почему-то по дороге гасли. «Ах, нечего! Вон отсюда, канцелярская крыса! Вон, пока я тебя еще с лестницы не спустил, и чтобы я тебя никогда больше не видел, а то я тебе такую ЭВМ покажу!» Он снова закашлялся. Судя по искрам, которые уже не вылетали, а выбрасывались из него, как из Катюши, было совершенно ясно, какую ЭВМ он приготовит для молодого человека, если он явится снова. Через 2-3 минуты Леон Спартакович, простившийся только с Ивой, сказав ей шепотом несколько слов, неторопливо спустился с лестницы, сел в «Мерседес», кстати, украшенный почему-то черным флажком, и уехал. И почти немедленно началось то, что ученые из института «Вьюг и Метелей» выразительно назвали «бурей в маске». Хотя Сосновую гору в это свежее осеннее утро можно было назвать одним из самых тихих мест на Земле, здесь и там мачтовые сосны стали ломаться, как спички, а невидимая рука заставила кустарник, спасаясь, прильнуть к траве. Земля вздрогнула, а двери так задрожали, что Марья Петровна даже сказала, подумав, что кто-то стучится: «Войдите». Но никто не вошел, и через несколько минут в каждом доме стали повторяться слова «причудилось», «показалось». Однако лесники уже бежали к умирающим соснам, может быть, еще рассчитывая помочь им, хотя на это не было никакой надежды.